Глава 9. Тучи сгущаются. Ваше высочество? Да, Карл. Отрываясь от бумаг, кронпринц поднял взгляд на своего адъютанта. За прошедшее время подполковник не только успел освоиться в данной должности, но и заручиться полным доверием Элиэша, чего до недавнего времени был удостоен только один человек. Наследник короны был рад, что полковник Войнич и подполковник Коваржик так и не стали врагами. Нет, их соперничество никуда не делось, как и готовность уколоть друг друга. Но Элиэш не без удовлетворения замечал, что это скорее... все же дружеское соперничество. Ему было доподлинно известно, что оба офицера не раз были замечены в совместных попойках. Имелись сведения и об иных их похождениях, что лишний раз свидетельствовало об их сближении. Однако данное обстоятельство ничуть не мешало им продолжать соперничать за право быть первым в ближнем окружении Элиэша. А ввиду занимаемой должности и положения, а также активной деятельности таковых, было с избытком. Не без веселья Элиэш замечал, как они совместными усилиями оттеняют в тень того или иного особо настырного соискателя благосклонности наследника престола. «Ваше высочество, к церемонии передачи полномочий его превосходительству все готово». «Хорошо, Карл». «Мне осталось совсем немного, скоро я подойду». Кронпринц взглянул на часы, мерно отмеряющие время, покачивая массивным маятником. «И потом, у меня еще 2 часа». «Ваше высочество, при всем уважении, по-моему, это уже забота его превосходительства. Генерал Джарек весьма деятельная натура, умен, предан короне и к тому же прекрасно зарекомендовал себя на ниве административной деятельности». Не думаю, что подобные ваши действия будут восприняты им правильно. Он скорее уж уверится в том, что вы не верите в его способности руководителя. Ты бы подумал именно так? И вы тоже, ваше высочество. Вспомните, когда 3 года назад вы вступали в должность, бывший губернатор свалил на вас целый ворох неразрешенных вопросов. Помнится, я тогда еще возмущался. Думаешь, он это сделал специально? Он дал вам возможность проявить себя в глазах окружения с первых шагов. Вместо ожидания подобной возможности вы сходу окунулись в вал проблем, что позволило вам не только зарекомендовать себя в вашем новом окружении, но и максимально быстро вникнуть во многие тонкости. Масса сэкономленного времени. Вообще-то, если ты помнишь, тогда мы дружно решили, что нам подложили жирную свинью. По прошествии времени на подобные вещи смотришь под другим ракурсом. То есть, ты уверен, что лучше оставить ему кое-что незавершенное? Именно. За последние 2 года кронпринц в значительной мере преуспел в деле развития промышленного производства Новой Рустинии. Обычно метрополия заботится только о вывозе из колоний сырья, используя сами доминионы в качестве рынков сбыта. Король Рустинии решил избрать иной путь. Уверенные в поддержке со стороны короны, а главное в наличии надежного рынка сбыта, предприниматели королевства не больно-то и заботились о повышении качества своей продукции, а главное ее конкурентоспособности на внешнем рынке. К чему, если их все и без того устраивало? Однако, как часто бывает, гром грянул совершенно неожиданно, и что самое прискорбное – громовержцем оказался сам король. В Новой Рустинии поистине 7-мильными шагами начало развиваться промышленное производство. Там развивались не только текстильное производство и машиностроение. Была заложена даже верфь для строительства океанских судов. Более дешевая и не уступающая по качеству продукция начала заполнять не только внутренний рынок, но уже перекинулась на внешний. Всего лишь через 2 года после появления в колонии кронпринца 1/4 рынка по поставкам текстиля и сельхозтехники в Новом Свете принадлежала рустинцам. По части поставок механизмов для строительства речных судов и паровозов они еще не вышли на внешний рынок, едва успевая обеспечивать собственный, но зато вполне удовлетворяли внутренний спрос. Темпы развития были таковы, что в скором времени можно было ожидать начала поставок и в другие колонии. Уже сегодня можно было говорить о том, что половина железнодорожных путей в Новом Свете строилась с использованием рельс, производимых в Новой Рустинии. Словом, по многим позициям рустинцы с уверенностью подминали под себя весь новосветский рынок, что никак не могло не радовать его высочество, как и его родителя. Доходы, поступающие из колоний, увеличились в разы. Однако не дело, когда наследник короны столь долго пребывает вдали от трона. Ему предоставили возможность проявить себя, и он справился с этим с честью. Как говорится, пора и честь знать. Король отзывал Элиэша в столицу, а Новая Рустиния вновь меняла статус, переходя под управление генерал-губернатора. Надо заметить, что кронпринц был доволен выбором короля. Генерал Джарек – человек новой формации, он был не просто деятельной натурой. Последние 5 лет он занимал должность генерал-губернатора в промышленной области королевства и справлялся великолепно. Элиэш мог совершенно спокойно передать свое детище, зная, что его преемник не станет препятствовать росту предпринимательской деятельности, но, напротив, станет всячески содействовать ему. Что же, в таком случае оставим все незавершенные дела на откуп его превосходительству. Надеюсь, он поймет все правильно. Разрешите, ваше высочество? Собеслав, боюсь, с нотациями и нравоучениями Карл тебя опередил. Не сомневаюсь, но у меня дело несколько иного характера. С этими словами полковник Войнич протянул кронпринцу исписанный лист бумаги. По мере чтения выражение лица Элиэша менялось, стремительно принимая мрачное выражение. «Вы понимаете, что это значит?» Протягивая лист подполковнику Коваржику, произнес Элиэш, обращаясь к обоим адъютантам. «Похоже, кому-то очень не нравится бурный рост производства в наших колониях, ваше высочество». «И я даже знаю, кому», – прочитав написанное, поддержал Войнича Коваржик. «Сегодня нам удается подминать под себя рынок не только за счет качества, но и благодаря сравнительно невысокой цене на товары. Но вот это изменит ситуацию», – приподняв лист, закончил подполковник. «Ты по-прежнему считаешь, что мне стоит оставить неразрешенные дела?» «Те вопросы, которые вы могли успеть рассмотреть, сущая безделица в сравнении с этим, ваше высочество», – возразил Коваржик. «В любом случае, ваши полномочия истекли. Вы все еще на должности чисто формально, и эта формальность истечет через 1.5 часа», – поддержал подполковника Войнич. «Мы уже ничего не успеем предпринять. К тому же информацию необходимо перепроверять». «Но ведь эти сведения поступили от господина Чержика». «Этот человек, бывший служащий департамента полиции, уже не первый год выполнял деликатные поручения его высочества, будучи на связи с полковником Войничем. До сегодняшнего дня сомнений в его профессионализме, как и в достоверности добываемой им информации, не возникало. И вообще, его отличала одна особенность. Можно было поручить ему любое щекотливое дело, а потом просто дождаться доклада о выполнении. «И тем не менее, информация слишком серьезна, ваше высочество», – возразил Войнич. «Мы в обязательном порядке проинформируем его превосходительство, но в любом случае это уже его забота». «Проклятье! Когда же наконец проведут этот проклятый межконтинентальный телеграф?» Элиэш с безнадежным видом откинулся на высокую спинку резного стула и уперся руками в столешницу. Связь. Если бы у него была возможность быстро связаться с королем. Но ее не было. Самое быстроходное судно и при стечении благоприятных обстоятельств сумеет достигнуть Старого Света только за 2 недели. При самых оптимистичных прогнозах решение можно ожидать только через месяц. Но, похоже, времени не осталось и вовсе. Махнуть на всё рукой и принять решение самостоятельно? Даже не смешно. Это откровенное попрание закона и явное неповиновение воле короля, высказанной недвусмысленно. Случись это раньше, и Элиаш был бы в своем праве. Сейчас же он уже не мог предпринять ничего. Да генерал Джарек попросту арестует кронпринца и под конвоем припроводит в столицу. И будет прав, потому что подобное своеволие граничит с государственным заговором. Погодите. Элиаш выдвинул ящик стола и извлек кожаную папку с рельефным оттиском герба Рустинии. Быстро перебрал бумаги и, наконец, взяв один из листов, начал внимательно его читать. Потом в его руках оказалась еще одна бумага, на которой на витом шнурке висела массивная сургучная печать. Изучив оба документа, он, наконец, облегченно вздохнул и вновь откинулся на спинку стула. «Сдать дела генералу Джареку и вернуться в столицу», – удовлетворенно произнес он. «Все правильно. За прошедшее время ничего не изменилось», – пожимая плечами и переглядываясь с коваржиком, подтвердил Войнич. «Господа, вы невнимательны. Здесь не говорится о том, чтобы я незамедлительно отбыл в столицу. Значит, я могу остаться на некоторое время здесь». «Но только как частное лицо», – не согласился подполковник Коваржик. «Вы не сможете отдавать приказы, принимать какие-либо решения или иным способом влиять на происходящие события. Его превосходительство отличает преданность короне, но отнюдь не услужливость членам королевской семьи». «Правильно, но зато я буду в курсе событий и, как говорят доктора, буду держать руку на пульсе». «Не думаю, что его превосходительству это понравится. При всех его талантах он весьма самолюбив и может воспринять ваше чрезмерное любопытство неправильно», – не согласился Войнич. «Именно по этой причине я и не стану интересоваться делами, а буду вести праздный образ жизни. Помнится, местное общество было несколько недовольно тем, что я уделял ему так мало времени. Балы, приемы, посещение других городов с частными визитами. Это никоим образом не сможет уязвить его превосходительство. В то же время вам не составит труда быть в курсе всех событий. Ну и господин Чержик будет не так далеко от нас». «Вы имеете в виду те слова господина Дворжика о якобы желании Куроки присоединиться к Рустинии на правах автономной области?» – понимающе произнес Войнич. «Но ведь они так и не обратились с подобной просьбой. Не было ни одного посланника, а ведь вы тут уже 3 года», – не согласился Коваржик. «Но это может случиться в свете последних событий, а тогда уже нельзя будет терять ни дня». «Сомнительно, чтобы его величество согласился на подобное. До сегодняшнего дня политика в отношении коренного населения не предусматривала ничего подобного». «Угольные копи, господа. Раньше им нечего было предложить, кроме земли. Сегодня этот союз имеет уже стратегическое значение. Ситуация такова, что мы не можем направить туда войска и способны вести только опосредованную поддержку. Но вот это...» Кронпринц положил руку на бумагу с так взволновавшим его сообщением. «Меняет многое». «Итак... Войнич, подготовьте приказ для капитана курьерского корабля о немедленном выходе в море. Пожалуй, генерал не обидится на это мое последнее распоряжение. Я же пока подготовлю письмо для короля. Коваржик, позаботьтесь о том, чтобы мой гардероб принесли прямо сюда. Не хочу терять время на лишние перемещения. У нас есть еще чуть больше часа. Не будем терять время».